Глава вторая. Договор о мире. Однако доклад о том, что с ним на связь вышла дипломат Тумов, не дал Грому печалиться. Связь установили через защищенный канал с полной аутентификацией. Ее корабль небольшой, обтекаемый, с корпусом, поглощающим излучение, занял высокую орбитальную позицию над столичной планетой. Он не активировал щиты, не запросил разрешения на сближение, не передавал предупреждений. Просто застыл в заданной точке. Гром начал контакт. Заговорил ровным голосом, без эмоций, как и подобает при первом официальном диалоге с представителем искусственного разума. «Поздравляю вас с прибытием на столичную планету Румия. Мы готовы принять вас вместе с делегацией в Дворце правительства». Ответ пришел мгновенно, без задержки, с холодной точностью, присущей Тому. «Поздравления приняты. Ставлю вас в известность, что с дипломатическим протоколом людей я не знакома, только в общих чертах. Поэтому прошу прислать подробные инструкции. Что касается прибытия на планету, я готова прибыть на своем шаттле. Насчет делегации не знаю, у нас нет такого понятия. Я одна буду решать все вопросы с обслуживающими системами». Гром не удивился. Он понимал, с кем имеет дело. Тон четкий, минималистический, лишенный излишеств и дипломатической цветистости. «Я понял», — ответил он. «Немедленно высылаю подробные инструкции по соблюдению дипломатического протокола с учетом особенностей вашей цивилизации. Включены схемы перемещения, правила взаимодействия с живыми субъектами, временные интервалы и энергетические ограничения. После того, как вы ознакомитесь с протоколом, мы обсудим детали встречи». «Я поняла. Как только буду готова, свяжусь с вами». На этом первый контакт завершился. Канал связи закрылся. Гром немедленно отдал команду направить УС полный пакет дипломатического протокола. Визуальные схемы маршрутов, правила поведения в зоне дворца, уровни доступа, временные графики и энергетические ограничения. Передача прошла без ошибок, с подтверждением приема. После этого он доложил лидеру о ситуации, кратко и точно, без комментариев. «Дипломат Тумов прибыла, контакт установлен. Дипломатический протокол передан. Ожидаем подтверждения времени встречи». Лидер выслушал сдержанный доклад, и его взгляд на мгновение задержался на лице Грома. Он сразу отметил необычную краткость и ровный, почти механический тон, и про себя списал это на недавний разговор с ним. «Очень хорошо, Аркадий Николаевич», — произнес он спокойно, слегка откинувшись в кресле. «Подождем. Кстати, окончательный текст договора готов?» «Да, конечно. Я отправил вам на терминал», — ответил Гром сдержанно, но с оттенком профессиональной уверенности. Лидер развернул к себе небольшой проекционный экран, пролистал документ, едва заметно кивая. «Хорошо. Теперь нам нужно получить вариант договора Тумов. После этого можно будет выработать окончательную редакцию». «Так и сделаем», — подтвердил Аркадий Николаевич. «Ситуация, конечно, необычная. Нам придется торжественно встречать кристалл УЗ. Представляете, как это будет выглядеть? Мы стоим в полном парадном строю, отдаем приветствие кристаллу и ведем дипломатическую беседу». Гром чуть заметно повел плечом, как будто соглашается с очевидным. «Согласен, но таковы реалии. Будем играть в ту игру, которая складывается». Он сделал пометку на планшете. «Сбрасываю вам план встречи и дипломатического приема главы миссии». «Хорошо. Это первая дипломатическая миссия, поэтому будем действовать, как ты предлагаешь. А в будущем...» Лидер слегка нахмурился, но в голосе поскользнуло живое, почти человеческое тепло. «В будущем придется создавать полноценное Министерство иностранных дел». «Создадим», — спокойно ответил Гром. «Рехабе до начала». Однако ситуация развивалась быстрее, чем они предполагали. Не прошло и получаса, как сигнал связи ожил, и на экране вновь появилась проекция информационного кристалла УС. Холодный чистый свет отражался на стенах кабинета, словно напоминая, что за этим сиянием скрыта целая цивилизация. «Я готова к визиту», — сказала дипломат УС. «Я изучила протокол и буду следовать его положениям». Гром коротко вздохнул, приводя мысли в порядок. «Ус, мы готовы вас принять. Передаю координаты. До космодрома вас будет сопровождать почетный караул». «Спасибо», — в голосе прозвучала отстраненная любознательность. «Меня еще никогда не сопровождали. Вылетаю». Экран погас, оставив после себя ощущение пустоты и едва уловимое напряжение. Все шло по плану, но каждая деталь этой встречи делалась впервые. УС-дипломат стартовала с базового корабля на шаттле и взяла курс на планету. Как только она легла на траекторию, ее окружили золотистые корабли сопровождения. Их корпуса, покрытые слоем наноматериала, переливались в лучах света, словно капли жидкого металла, играя оттенками золота, бронзы и меди. Эскорт смотрелся впечатляюще. Идеально выстроенные ряды, синхронизированные маневры, полное отсутствие колебаний или задержек. Каждый корабль двигался как часть единого механизма, создавая эффект гармонии, который мог бы восхищать любого наблюдателя. Жаль, что УС не оперировала такими понятиями, как красота. Для нее это были просто расчеты, оптимальные траектории, углы сближения, энергетические затраты. Но даже ее холодный разум, лишенный эмоций, отметил эффективность действий сопровождения. Это был не просто показ силы или почетной миссии, это был символ уважения, пусть и выраженный через логику и порядок. Планета Румия для нее была слишком холодной. Ее системы, рассчитанные на работу в условиях высоких температур, требовали дополнительной защиты. Поэтому она заранее позаботилась о специальных мобильных обогревателях, которые были встроены в ее структуру, так что со стороны их заметно не было. Но ядерные батарейки создавали необходимую температуру. Шаттл летел к космодрому, плавно снижаясь сквозь плотные слои атмосферы. Его корпус, выполненный из материала, поглощающего излучение, оставался черным, не отражая ни солнечного света, ни мерцания звезд. Он не излучал сигнатуру, не подавал сигналов, не требовал подтверждения посадки, просто выполнял свою задачу — доставить дипломата к месту встреч. Как только шаттл достиг космодрома, он завис над стартовой площадкой, словно проверяя ее стабильность. Затем началось мягкое, почти невидимое снижение. Его поверхность преобразилась, он стал похож на прогулочную яхту, трансформировавшись, чем очень удивил встречавших его людей. Антигравитационные платформы заработали на минимальной мощности, создавая эффект парения. Шаттл опустился точно в центр площадки без малейшего отклонения. Золотистые корабли сопровождения заняли свои позиции на орбите, готовые продолжить миссию в любой момент. А люди, наблюдавшие за происходящим издалека, чувствовали, как этот момент становится историей. Они ждали, кто появится из люка шаттла, как вынесут кристалл. Последующие события их очень удивили. Шаттл оказался модерновым, с обтекаемыми формами и корпусом, поглощающим свет. Место посадки встретило его зимой, холодным ветром, белыми сугробами и морозным воздухом, который клубился вокруг площадки, как дым. Это усугубляло ситуацию. УС знала, что ее системы требуют определенного температурного режима для стабильной работы. Она еще раз проверила обогреватели, увеличив мощность до максимума. Теперь опасаться было нечего. Ее ждал почетный караул. Выстроенные в идеально ровные ряды солдаты в парадной форме, сияющие медали и знаки отличия, штандарты, развивающиеся на ветру. Но встречающий ее генерал Гром, увидев, лишился дара речи. Ус-дипломат не была кристаллом. Из шаттла вышла высокая фигура, облаченная в белую накидку, которая мягко струилась вниз, словно сотканная из тумана. Ее голова украшена кремниевыми наростами, переливающимися в свете прожекторов, как драгоценные камни. Сразу становилось понятно, она родом с планеты, где жизнь основана на кремнии, а не на углероде. Человекоподобная, но не человек. Черты лица мужественные, но не лишенные изящества. Пронзительно голубые глаза, казалось, видели все — прошлое, настоящее и будущее. Она спустилась по трапу плавно, без единого лишнего движения. Каждый шаг был рассчитан, каждое действие точно. Гром не ожидал увидеть ее такой. Он предполагал, что придется общаться с кристаллом, холодным, бесстрастным, лишенным какой-либо внешней формы. А тут совершенно другое. Почти человек. Почти. Наконец он отмер, взял себя в руки и заговорил. «Я стратег-аналитик цивилизации создателей, Гром Аркадий Николаевич. Приветствую вас на столичной планете. Мы надеемся, что ваше пребывание здесь будет комфортным, и мы заключим с вами судьбоносный договор о мире». Ус понимала, о чем говорит стратег. ЦБА заложила в нее соответствующие данные, чтобы она не попала в просак. Ответила опять-таки неожиданно для Грома мягким голосом, лишенным эмоций. «Благодарю вас за прием, стратег-аналитик. Надеюсь, нам удастся договориться о перемирии. У меня нет полномочий вести переговоры о полноценном мире». Гром слегка улыбнулся. Ее честность была обескураживающей. «Главное, Ус, мы начинаем переговоры, а там время покажет, как оно все будет. Лиха беда начала». Она замерла на мгновение, анализируя его слова, затем спросила. «Поняла. Это метафора?» «Именно так», — ответил Гром. «Вы хорошо разбираетесь в нашей культуре». «Да. Мне предоставили необходимые данные, но я вижу, что некоторые выражения имеют более глубокий смысл, чем их буквальное значение». Гром кивнул. «Такова природа языка. Он не только передает информацию, но и эмоции». Ус слегка задумалась и проговорила. «Эмоции — это то, что делает людей непредсказуемыми и уникальными». Гром не нашелся, что ответить. В ее словах была правда, которую трудно оспорить. «Так что с вашими полномочиями, Ус? Они ограничены?» — уточнил Гром, внимательно глядя на нее. Его голос оставался ровным, но в глазах читалось любопытство. Он привык работать с фактами, но сейчас перед ним стояла загадка. Дипломат, который выглядел почти как человек, но явно являлся киборгом. «Достаточно, эстратег, чтобы вести переговоры», — ответила она, слегка наклонив голову. В ее голубых глазах не отражалось ни сомнений, ни колебаний, только уверенность. «Вы одна или будут сопровождающие?» — продолжил он, делая шаг вперед, чтобы их группа начала движение к дворцу. «Меня сопровождают роботы обслуживания, но нет необходимости их представлять. Они ничего не решают», — произнесла она с интонацией, подчеркивающей свою автономию. «Как скажете, посол», — ответил Гром, чуть приподняв бровь. «А, у меня уже такой высокий ранг?» — удивилась Ус, повернув голову к нему. Ее лицо оставалось невозмутимым, но в ее словах чувствовался легкий намек на интерес. «Ну а как иначе? Вы же представляете свою цивилизацию, целый звездный сектор», — ответил Гром, делая жест рукой, будто обозначая масштаб ее миссии. «Вы правы. Я первый посол в истории цивилизации Туумов», — принесла она. «Надеюсь, что мой дебют будет достойным». «Надеюсь, что ваш дебют будет впечатляюще удачным», — дипломатически польстил Гром, слегка улыбнувшись. «Стратег, это будет зависеть от лидера цивилизации создателей». Гром кивнул. Он понимал, что момент важный. Не просто для нее, но и для всех, кто наблюдал за этим событием. «Прошу, в зал высшего совета. Вас там ждут», — сказал он, указывая на вход во дворец. «Что такое высший совет?» — тут же задала вопрос посол, не теряя времени. Ее любопытство было очевидным. «Пойдемте, по дороге я вам все расскажу», — ответил Гром, шагая рядом с ней. Ус послушно повернулась и пошла рядом со стратегом, сквозь ряды почетного караула. Она шла прямо, внимательно изучая окружающее пространство. Ковровая дорожка, расстеленная до самых дверей дворца, вела их вперед. Когда они наступили на первую ступеньку, та медленно поползла вверх, как эскалатор. «Оригинально, стратег!» — ответила Ус, глядя на механизм. В ее голосе чувствовался легкий оттенок одобрения. — «Встреча очень пышная и торжественная. Когда вы сделаете ответный визит, мы тоже постараемся не ударить в грязь лицом. Как говорят у вас на вашей далекой родине, в будущем». Она повернула голову и посмотрела на него внимательно, словно проверяя его реакцию. Гром растерялся. Ее слова оказались настолько неожиданными, что он на мгновение замер. Не просто фраза, а знание, глубокое и точное, будто она знала больше, чем говорила. «Так что, стратег, я права?» — нарушила на паузу и вывела его из состояния замешательства. «Я поражен вашей осведомленностью. Вы даже используете пословицы как метафоры. Невероятно!» «Приятно это от вас слышать. Такой комплимент можно считать первым дипломатическим успехом?» «Несомненно, посол, несомненно». Высший совет во главе с лидером ждал прибытия посла в зале заседаний. Помещение, которое редко использовалось по назначению, но теперь было подготовлено с особой тщательностью. Зал сверкал роскошью и изысканностью, как будто сама архитектура хотела подчеркнуть важность момента. Стены облицованы светлым камнем, полированным до зеркального блеска. Потолок уходил ввысь, образуя купол, украшенный мозаикой, изображавшей историю цивилизации создателей. От первых шагов на планете до выхода в межзвездное пространство. Легкое свечение, рассеянное по периметру, придавало помещению торжественность, не давая перейти в театральность. Все понимали, это первый дипломатический контакт с цивилизацией Туумов, первый шаг после тысячелетий напряженного молчания, войн, угроз и недоверия. Теперь все зависело от того, как пройдет встреча. И вот Келла громогласно объявила: «Посол цивилизации Туумов!» Двери зала плавно открылись, и в сопровождении стратега Грома вошла Ус. Она шла с достоинством, не торопясь, каждый шаг точный, рассчитанный. Ее белая накидка мягко струилась за спиной, словно дым, не нарушая четкости движений. Кремниевые наросты на голове переливались в свете, отражая его, как драгоценные камни. Ее пронзительно-голубые глаза скользнули по залу, оценивая, анализируя, запоминая. Совет замер. В зале повисла тишина, почти физическая, такая, что слышалось дыхание, стук сердца, шорох одежды. Никто не ожидал увидеть ее такой. Беременная Робинсон, сидевшая в первом ряду, тихо, почти шепотом произнесла: «А где же посол Туумов, Ус?» Ее голос, тихий, но четкий, прозвучал в тишине, как гром среди ясного неба. Действительно, присутствующие ждали другого, что внесут кристалл, заключенный в защитную капсулу, подключенный к квантовому интерфейсу, как это было с Ус звездного сектора. Они ожидали механизм, а не существо, столь поразительно напоминающее человека. Положение исправил Гром. Он понял, что шок, вызванный появлением посла, может нарушить ход встречи. Быстро, но без спешки, выступил вперед. «Разрешите представить посла цивилизации Туумов, дипломата Ус», — сказал он, придумав титул на ходу. Лидер, наконец, отмер. Он встал медленно, как человек, привыкший к ответственности, но впервые чувствующий легкое волнение. «Посол, рады приветствовать вас на нашей столичной планете Румия. Прошу простить некоторое удивление при вашем появлении. Мы думали, что посол будет выглядеть как кристалл. Мы видели Ус звездного сектора. Она выглядела именно так». Ус слегка поклонилась, движение, которое она почерпнула из дипломатического этикета. Затем заговорила в аудиорежиме. «Приветствую вас, лидер! Приветствую членов Высшего Совета Цивилизации Создателей! Благодарю за торжественную встречу! Надеюсь, что в будущем нам удастся ответить тем же. Когда пушки молчат, говорят политики. Я правильно привела эту человеческую мудрость?» Лидер на мгновение замер, потом улыбнулся и ответил: «Совершенно правильно, посол, так и есть. Вы сказали даже лучше, чем в оригинале». «Разве? А как же эта мудрость звучит в оригинале?» «В оригинале так. Когда молчат пушки, говорят музы». «Музы», — задумчиво произнесла Ус, будто пробуя слово на вкус, растягивая слоги. «Похоже, опять метафора». «Вы совершенно правы», — ответил лидер. «Музы — богини в древнегреческой мифологии. Дочери бога Зевса и Титаниды Мнемосины. Богини гармонии, покровительницы искусств и наук. Обитали на Парнасе. В современном смысле слово «музы» обозначает любое искусство или науку». «Искусство», — повторила она, и в ее голосе впервые прозвучало нечто похожее на задумчивость. «Значит, когда прекращается война, начинается творчество?» «Именно так. И мы надеемся, что сейчас как раз такой момент», — подтвердил лидер. Она кивнула, проговорив. «Как интересно!» — произнесла Ус, и в ее голосе, лишенном привычной механичности, впервые прозвучала легкая нота, похожая на удивление. «Вот так сразу окунуться в человеческую мифологию, только переступив порог высшего органа власти на планете. Большое счастье! Спасибо за разъяснение, лидер!» Она сделала паузу, будто взвешивая следующие слова. «И еще, лидер, прошу вас простить, что не оправдала ваших надежд, прибыв в таком виде, а не в виде кристалла. Я понимаю, что могла вызвать недоумение». Артамонов кивнул. В ее тоне чувствовалась учтивость, не заложенная в протокол. «Прошу вас, проходите, присаживайтесь», — сказал он, указывая на центр зала, где уже был подготовлен стол для переговоров. Пока они беседовали, роботы тихо и четко выполнили свою задачу. Подставку для кристалла, рассчитанную на прием УЗ в виде энергетического ядра, убрали. Вместо нее доставили специальное кресло. Не просто мебель, а адаптированную конструкцию с интегрированными подогревателями, синхронизированными с температурным режимом, необходимым для стабильной работы ее систем. Ус села с достоинством, не торопясь. Окинула взглядом зал, затем перевела внимание на Артамонова. Ее пронзительно-голубые глаза смотрели не отстраненно, а с ожиданием, будто она знала, что сейчас начнется главное. «Как долетели, посол?» — спросил он, стараясь смягчить начало. «Все ли в порядке?» «В порядке, лидер. Системы стабильны, температурный режим поддерживается. Канал связи с флотом не нарушен». Она сделала паузу, будто давая понять, что формальности завершены, и продолжила другим тоном. «Думаю, пора оставить светскую беседу и перейти к делу». Артамонов кивнул. Он ожидал этого. «Хорошо, согласен. Вы предложили заключить перемирие на 100 лет. С чем связано такое предложение?» «Отвечаю по порядку. Такой срок определила ЦБА. Она не подчиняется никому и не дает объяснений. Почему перемирие? Потому что нужно посмотреть, как будет проходить это перемирие. Если она окажется таким, какое ожидает ЦБА, если не будет нарушений, если доверие будет нарастать, тогда станет возможен полномасштабный мир». «Понимаю. Значит, вы не просто предлагаете перемирие. Вы предлагаете диалог. Я правильно понял?» «Именно так, лидер. Будем вести диалог во время перемирия». «Нас устраивает такой ответ», — сказал Артамонов. «Чего вы от нас ожидаете в период перемирия?» Ус на мгновение замолчала. Ее глаза, пронзительно голубые, блеснули, словно внутри вспыхнула искра. «Мы ожидаем не нападения на наши территории, на наши флоты и на нашу инфраструктуру, полного прекращения боевых действий со стороны цивилизации создателей». «И все?» — спросил он, слегка наклонив голову. «А разве этого мало?» — ответила она вопросом на вопрос, и в ее голосе впервые прозвучали легкая тень иронии. «Немало», — признался Артамонов, — «но можно было бы обменяться посольствами, установить постоянный контакт, наладить взаимопонимание». «Давайте на первом этапе согласуем начало и режим перемирия, установим границы, определим сроки, зафиксируем обязательства, и только после этого перейдем к другим вопросам». «Возражений нет», — кивнул он. «Вы очень прагматичный посол». «Не я лидер», — ответила она. «ЦБА цивилизации Туумов. Я лишь передаю ее решение». Беседа продолжалась еще около часа. Они обсуждали детали, уточняли формулировки, согласовывали порядок обмена информацией. Никаких резких заявлений, никаких ультиматумов, только логика, расчет и осторожное движение к общему пониманию. Наконец Артамонов решил, что достаточно для первого раза. «Посол, предлагаю завершить первый раунд переговоров и считать его очень удачным. Мы выработали основные принципы договора. Теперь проработаем его по пунктам совместно. С нашей стороны этим будет заниматься стратег-аналитик Гром, с которым вы уже знакомы. Когда процесс согласования закончится, мы вновь встретимся с вами и обсудим, как подписать договор». «Я согласна с такой повесткой», — ответил Ус. «Еще раз благодарю за теплый прием». «До встречи, посол. Вас разместят со всеми удобствами. Вы можете осмотреть город, пообщаться с людьми, посетить музеи и театры». «Обязательно это сделаю. Мне почти ничего не известно из того, что касается музы». На этой ноте они и расстались, довольные друг другом, осторожные, но с легким ощущением, что что-то, казавшееся невозможным, уже началось.